Бухман засмеялся, задвигав плечами. «Именно показать силу. Например, в прежние времена, когда к столу собирались гости, ему не безразличные, он хотел, чтобы гвардия его сыновей помогала ему угощать гостей, даже в какой-то мере им прислуживая. Он не требовал от них, чтобы они блистали остроумием, он всего лишь просил их быть предупредительными». Вот так переговариваясь, сопутствуемые ветерком, который врывался в машину, когда шофер прибавлял скорость, и мелодичным перезвоном бутылок с красным мексиканским, они доехали до Гайд-парка. «Но президент не часто видит своих сыновей вместе?» — спросил Бардин. «Чтобы увидеть их, надо пересечь добрую половину Вселенной, не так ли?» Бухман подмигнул Егору Ивановичу, точно говоря: «Знаю, мол, о чем говоришь, знаю». «Если бы такая возможность вдруг представилась, вряд ли президент ею воспользовался», — произнес Бухман и указал взглядом на водителя. Не все он мог сказать в присутствии своего драйвера. «Да, война делает эту проблему сложной», — бросил Бардин, точно не замечая взгляда Бухмана, обращенного на шофера. Ему хотелось довести этот разговор до конца. «Не совсем так», — возразил Бухман все тем же тоном. «Американская политика — дело весьма жестокое. При этом ее более чем суровые правила не дают привилегий и президенту. Недруги президента, а их у него немало, не могут простить ему, что сыновья Рузвельта живы. Не дай бог, чтобы это произошло. Но смерть одного из сыновей была бы выходом из положения», — произнес он и даже не взглянул на драйвера. Казалось, он смирился с тем, что тот услышит этот разговор. «Жестоко, не правда ли?» «Жестоко», — согласился Бардин. Картину, которую увидел Бардин, прибыв в Рузвельтовский Гайд-парк, он, кажется, видел однажды на фотографии. Зеленая поляна, просторная и ровная, а у края поляны, в тени ветвистого вяза, Рузвельт в шезлонге, окруженный гостями. Впрочем, некоторых из тех гостей, которые сейчас были рядом с президентом, на фотографии не было. Например, Черчилля. Но это обнаруживалось не сразу. Кресло старого Уинни было скрыто тенью. «Ну как же, я вас помню по миссии мистера Бауэра», — заметил Рузвельт, подавая руку Егору Ивановичу и улыбаясь. Все еще светоносная улыбка президента как-то контрастировала с его маленьким стариковским личиком, сейчас казавшимся еще более угнетенным, чем прежде. «Вы опоздали и должны быть наказаны». Бардин скосил глаза на Черчилля, полагая, что тот будет застигнут этим взглядом врасплох и не успеет, соответственно, подготовить свое лицо. Взглянул и не ошибся. В сомкнутом рте, в глазах, тоже сомкнутых в прищуре, в морщинах медно-багрового лица, оно было багровее обычного. Коктейль, приготовленный для Черчилля Рузвельтом, был много крепче, чем для остальных гостей, сквозило нечто скептическое. Бардин взял бокал и отошел к Гопкинсу. Три шага, на расстоянии которых советник президента обычно находился от своего шефа, им были точно отмерены. Эти три шага давали возможность Гопкинсу находиться на незримом пятачке, позволяющем одинаково быстро включиться в беседу и из нее не выключаться. Последнее подчас устраивало Гопкинса не меньше первого. Устраивало, если удавалось обмануть бдительность президента. Сейчас это не удалось. Разрешить русскому гостю уйти, значит поступиться, так могло показаться президенту, законами гостеприимства. «Мистер Бардин, Гарри мне сказал, что вы по образованию историк». «Да, господин президент, историк». «Русский? Да еще историк. Вы мне как раз и нужны», — воскликнул президент и, защитив глаза ладонью, взглянул на предвечернее небо. Его желтая ладонь защищала не столько глаза, сколько рот, который тронула улыбка, как показалось Бардину, ироническая. «Что там показывают барометры революции? Когда страна ближе к взрыву, в момент, когда видит в упор рик поработителя или его спину? Вы скажете, Не спина же деспота может вызвать у народа гнев, а его физиономия, так? Молчите? Тогда я вам скажу. Именно спина —